Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». Рассвет. Я стою посреди огромного поля. На мне рыцарский шлем, латы. В руке копье, я один. Я жду. Над горизонтом растет облако гари и пыли. Оно приближается. Сквозь черные клубы пробиваются какие-то огни, блики и рев, визг, вой. Пот на лбу. Колени противно дрожат. Перехватываю поудобнее копье. Ну все, сейчас начнется. На меня катится армия железных чудовищ. Они питаются людьми. Они поработили людей, влезли им в мозги, так что даже никто и не сопротивляется. Остался я один. Я должен их остановить. И я сделаю это. Не будь я святой Ральф! «1963 год. Вашингтон. Я проснулся от собственного крика, кулаки сжаты, холодный пот на лбу. В сером утреннем свете проступает убогая обстановка моей крохотной комнаты. Никакой я не рыцарь, и тем более уж не святой, а никому неизвестный молодой адвокат. Сейчас я встану, надену свой единственный костюм и пойду в суд». Сегодня начинается мой процесс против крупнейшей автомобильной корпорации. Ее автомобили опасны для жизни людей. Я собираюсь доказать это и заставить изменить конструкцию машин. Все считают меня сумасшедшим. Мол, что я один могу сделать против гигантского промышленного монстра? Но если я не попытаюсь остановить войну на дорогах, этого не сделает никто. Никто не верил, а у меня получилось, я выиграл процесс. Но главное, то, что по всей Америке поднялась волна возмущения произволом автомобильных империй, был принят закон, который установил жесткие требования к безопасности автомобилей. И были спасены многие миллионы жизней. Радостно, что в этом есть и моя заслуга, но все-таки о полной победе, об успехе говорить рано. Люди продолжают гибнуть на дорогах, и главная проблема не в машинах, а в человеческих головах. Слышите? Нас постоянно баюкают злыми сказками. О том, что настоящего автомобиля должно быть много, что он должен быть зверски мощным, а главное — агрессивным. И мы остервенело давим на педаль, уже не ведая, где сказка, а где реальность, и не дай бог нам очнуться от крика своего или чужого. Наверное, я открою Америку, господа. Но кроме нас, войну на дорогах не остановит никто. Не будь я святой Ральф. Ральф Нейдер. Адвокат, политик, основатель общества защиты прав потребителей. Включен в число лиц, внесших самый большой вклад в развитие американской нации. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.